Глава 17. Подготовка к практике завершена. Старый Псков. Полицейское управление. Кабинет начальника управления полиции Пскова выглядел, как и положено, у госслужащего такого уровня. Красивый декор и мебель в классическом стиле с обилием резного дерева, огромный стол с зеленым сукном, несколько наград и подставки для документов. В информационную эру многое перенесли в сеть, но некоторые важные документы все еще существовали в виде надежной бумаги. На стенах кабинета развесили портреты важнейших людей. Текущий император, губернатор Псковской области, несколько князей, занимающих важнейшие государственные посты. Разумеется, был и портрет владельца кабинета. Несколько полного, раздобревшего на сидячей работе рослого мужчины, который и сидел за своим столом. Все входящие в кабинет видели золоченую табличку с трудночитаемой аббревиатурой управления, должностью и именем Шувалов Аркадий Валентинович. За столом для посетителей, установленным перпендикулярно к главному, сидел неприметного вида шатен лет 40 на вид. Такое, что любой забудет его лицо, как только отведет взгляд. Обычная одежда, никаких гербов. Разве что золотой перстень нетитулованного дворянина на пальце. Для высших аристократов ношение таких отменили, мешали надевать доспех. При этом он совершенно не чувствовал себя не в своей тарелке, сидя перед столь важным человеком. «Аркадий Валентинович, мы бы хотели услышать результаты разбора вчерашнего... инцидента». «И для этого беспокоите меня утром?» — сухо поинтересовался мужчина. «Мы достаточно вам платим, чтобы беспокоить вас в любое время суток. Соколов — это проблема. А теперь у него появился союзник, способный обойти стену из ловушек и убить пятерых. А я вижу, что мы тратим время друг друга», — с неприязнью проворчал Шувалов. «Левич, верно. Когда результаты будут, вы их узнаете». «И советую перестать набирать необученное отребье». «Можно просто Дмитрий», — спокойно ответил шатен, не любивший, когда озвучивают его фамилию. «Я не трачу время. Я напоминаю о важности этого договора. А этот человек убил уже больше десятка наших людей. Многие имели дорогостоящее снаряжение». Шувалов раздраженно рыкнул под нос и наклонился над столом так, что кожаное офисное кресло скрипнуло. «Не нужно мне ничего напоминать. Занимайтесь своими делами и не лезьте к Соколову. Я с ним разберусь, как только он ошибется. Передай Казанцеву, что вы слишком торопитесь, это привлекает внимание». Пламенев недавно инициировал проверку, пришлось отводить глаза. Волковым не нравится, когда около их производств крутятся подозрительные личности. А работать своими руками они не любят. «А знаете, что будет, если появится слишком много повисших дел и неудачных облав?» Дмитрий Левич нахмурился и кивнул. Конечно, он понимал, что если уровень беззакония в Старом Пскове перешагнет черту, текущий контакт ничем не поможет. Имперская полиция и сыск возьмутся за дело. Наверняка прилетят люди из Верхнего Пскова, имевшего свое управление, купить которое гораздо дороже и сложнее. Пока не удавалось даже выяснить, можно ли в принципе договориться. «Я вас услышал, но того человека нужно найти, в ваших же интересах». Левич встал и удалился, оставив Шувалова пальцами выстукивающего дробь по столу. Впрочем, эту проблему он пока откинул и взял папку, лежавшую неподалеку. На ней большими буквами значилось «Андрей Николаевич Покровский». Он находился вне его юрисдикции. Тем не менее, были способы обойти этот вопрос. Молодой граф чудесным образом выздоровел после прогрессирующей болезни, сменил стихию и вчера раскидал троих человек, напавших на него в Копейске. Про такую мелочь даже местные издания не напишут. Почти разорившийся граф из сильно ослабевшего рода убил трех простолюдинов при попытке похищения, да такое сплошь и рядом. Можно попытаться начать со стандартной схемы. Утро началось обыденно, без особенностей. Размялся, перепроверил, что в ночи хорошо убрал комплект Осборна и зарядил ленивого культиватора. Мелкие L-кристаллы вставлялись в пазы с трехточечным креплением. На самом деле можно использовать и намного более дешевые камешки, вплоть до кристаллизованной маны. Но тогда эффективность будет снижаться. Висящий на цепочке артефакт лег на грудь, и я ощутил легкий укол от установления контакта. Ручеек преобразованной энергии потек к кольцу. Я без сомнений переключил регулятор в максимальный режим, закинул пару запасных камушков в карман и застегнул рубашку. Завтрак прошел спокойно, даже Лена, которой сегодня никуда не было нужно, вела себя культурно. Я вернулся к вопросу восстановления своего физического состояния, попутно изучая новости. Столкновение в Старом Пскове. Полиция ведет расследование. А еще ночью открылся разлом в далекой Сибири, отбита атака монстров, без черной вспышки. Бывает, разломы появляются и сами по себе. Неожиданно зазвонил телефон. Звонил Тимур. «Андрей Николаевич, у нас во дворе приземляется полицейский флайер, причем из управления Старого Пскова». Насколько знаю, у управления полиции Нижнего города флайеров очень мало, и большая часть сосредоточена в Копейске, занимаясь делами простолюдинов. А так у них больше колесного транспорта. Интересно. «Скажи, что сейчас буду». Я спрыгнул с беговой дорожки и накинул спортивную куртку. На выходе из поместья столкнулся с Леной, так что встречать гостей вышли вместе. На посадочной площадке перед поместьем, которое предназначалось для гостей, стоял угрожающего вида бронированный флайер в черно-белых цветах с выключенными красно-синими проблесковыми маяками, установленными как сверху, так и снизу. Хотя угрожающий вид машин был скорее видимостью. Они из Старого Пскова, который сейчас является обслуживающим придатком небесного города. Из флайера вышли двое офицеров полиции в темно-синей форме с гербами Пскова. Физическое состояние средней паршивости, однако, разумеется, оба одаренные стабильными пистолетами. «Граф Покровский, мы занимаемся расследованием касательно вчерашних событий в Копейске. Есть ряд вопросов, которые требуется прояснить, чтобы установить заказчика покушения. А преступники, без сомнения, действовали по чьему-то указу. Мы уже задержали нескольких подозреваемых, которых вы могли видеть ранее». Я искренне поражаюсь своей новой сестре. При всех моих рефлексах и скорости принятия решений я едва успел вдохнуть для ответа, как она уже начала отвечать за меня. «Во-первых, представьтесь и покажите удостоверение. Во-вторых, с чего вы взяли, что граф будет тратить свое личное время на помощь в едва начавшемся расследовании? Если у вас есть подозреваемые, вы могли связаться по официальным каналам, а для начала должны были предупредить о своем прибытии, даже если вас буквально только что назначили заниматься этим». Мне оставалось только кивнуть. «То есть вы не хотите пройти на освидетельствование?» — уточнил полицейский. «Ведь дело громкое, один из убитых был родственником барона. Кроме того, в бою был нанесен значительный ущерб частной собственности». «Имя и звание», — перебил я. «Все уже ясно, Назаров постарался. Надо поскорее его прикончить, хотя наверняка начну с шишек поменьше, но сделаем дополнительную пометку в памяти. Вероятно, придется на своем пути убить и пару продажных служителей закона». «Майор Бабушкин». Полицейский старался выглядеть доброжелательным, но продолжал напирать. «Вы можете помочь с расследованием. Может быть, уже сегодня проблема будет устранена?» «Сомнительно», — я пожал плечами. «Я очень занят тренировкой. Скоро поступать на службу к Черным Крыльям. Если это все, то покиньте мою землю». Рыжая одобрительно качала головой, понимая, что толку в любом случае не будет. Хотя она не знала того, что знаю я. А вот Бабушкин сменил тон. «Покровский, вы подозреваетесь в подделке личности!» «Вот же черт. Ну ладно, я к этому готовился». «Ого, серьезное заявление! Доказательства есть?» — удивился я. «Вы неожиданно выздоровели после серьезного заболевания, резко сменив стихию на ту, которой род не обладает. Что вы делаете?» — не понял он, видя, как я протягиваю руку. «Вы наверняка взяли анализатор отпечатка ауры. Ее подделать невозможно. Также, вполне вероятно, есть и генетические анализаторы. Можете взять кровь». «Знаете, я понял, почему в городе такой разгул преступности, что на меня напали в Копейске и никто не помог. Полиция занята проверкой всех, кто решил сменить стихию». Лена сложила руки на груди, кажется, не став допускать реальности такой теории. «У нас установлено отличное оборудование, гораздо лучше вашего портативного хлама. Брат регулярно открывает оружейную и хранилище рода. Вы хоть головой думаете, когда высказываете такие обвинения?» Полицейский нахмурился, но все же достал прибор, который сначала проверил отпечатками всей пятерни, а затем рисунок радужки глаза. К счастью, хотя пигментация изменилась, тело Покровского я скопировал достаточно хорошо. Но они не сдались и достали сканер уникального отпечатка ауры, что передается с маной. Кстати, в теории их можно считывать из предметов, задетых магией, но они быстро разрушаются. В этом мире вообще не видел, как их сканируют. А если добавить чуть темной стихии или применить магию из артефакта, то следы легко перебить. «И все же мы хотим, не хотите?» «Катитесь и не отвлекайте отдел, или обвиню вас в превышении полномочий. А когда погоны слетят, вызову на дуэль за оскорбление дворянской чести». Я добавил в голос стали, и Бабушкин сделал полшага назад. Его молчаливый спутник тоже спасовал. Полицейские убрались, обломав догадку Назарова. А теперь действительно опасный момент. «Лен, я понимаю, что последние недели был скрытным, выздоровел, сменил стихию. Андрей, перестань!» Лена хлопнула меня по спине. «Думаешь, я бы не поняла, что моего брата подменили?» «Как показывает практика, действительно не поняла. Главное, чтобы не задавала проверочные вопросы о детстве. Так, как бы отреагировал настоящий Покровский? Я читал переписки, думаю, вот так. Знаешь, думаю, пока мое место не заняла бы смуглая женщина с сильным итальянским акцентом». Лена хлопнула меня по плечу и надулась, а я улыбнулся. Кризис миновал. Я сослался на то, что нужно дальше тренироваться, и удалился. Произошедшее напомнило, что я должен лучше узнать Покровских. День пролетел незаметно. Вечером увидел сообщение от Орлова, тот жаловался на то, что результат в 80% на теории назвали удовлетворительно. «Если вас примут, пройдете курс повышения квалификации, но пока этого достаточно». Также он сетовал, что потом инструктор 2 часа гонял его по практическим навыкам, в отличие от меня, устроив ему полный круг. Магический спарринг, обычное фехтование, тест выносливости на беговой дорожке, стрельба разными видами оружия, управление летным комплексом доспеха в симуляторе. С трудом, но прошел. И теперь пойдет со мной на реальную практику. Вечер близился, и я решил слетать в небесный город. Отчасти потому, что Лена заскучала, а я не был готов с ней говорить больше нужного. А еще, чтобы безопасно все проверить. Надел обычный костюм и прихватил с собой 2-й телефон. Если технически его могут отследить, то среди рассеянных поместий понять, где он находится, будет легко. Но в густонаселенном многоуровневом городе это невозможно. 3-я причина — это помолодевшее, полное гормонов тело, которое стремительно наполнялось силой. Боюсь, мне сегодня опять кто-нибудь приснится. В худшем случае — кошмар с Айлин. Чешуйка отправился изучать быт людей. Я же первым делом, встав с краю улицы, проверил телефон. Сообщение от Вики. Жду следующей встречи. Точнее, номер был неизвестен, но она исхитрилась послать фотографию себя так, что не видно лица. Зато есть знакомый спортивный топик и животик. Вот чертовка. А еще сообщение от Соколова. Все прошло хорошо, но пока рекомендую залечь на дно. Никаких новостей и тем лучше. Не каждую же ночь бегать по городу в маске. Конечно, мне еще нужно 2-е кольцо строить, но абы какие материалы не подойдут. Нельзя снижать планку, если я хочу превзойти былой уровень. А пока все равно прихожу в норму и осваиваюсь. Немного побродив по вечернему городу, нашел ночной клуб. Запахи духов и алкоголя, молодое поколение развлекается, получая массу впечатлений. И иногда новые проблемы. Музыка такая громкая, что для разговора надо наклоняться на интимную дистанцию и повышать голос. Девушки в обтягивающих костюмах разносят напитки, бармены в жилетках жонглируют бутылками, смешивая коктейли. Некоторые из них поджигают. Да, мне тоже нужен отдых. Впрочем, извиваться на танцполе не планировал. Взял один некрепкий коктейль и осмотрелся. Не составило труда найти девушку в черном платье с полупрозрачными элементами, которая скрывала гораздо меньше, чем должна выходная одежда. «Есть контакт!» — слово за слово, и мы покинули ночной клуб, направившись в специальный отель неподалеку. Никто не искал серьезных отношений, оба хотели лишь яркой интрижки на ночь. Чешуйка что-то там уточнял про смысл этого действа, если я прошлой ночью мог взять девушку, с которой был лучше знаком. Но объяснять желание не было совершенно. Я толкнул незнакомку на кровать и отодвинул кружевное белье. Девушка лишь приглашающе развела ноги, прикусив губу, смотря на агрегат. В следующий час комнату отеля наполняли стоны. Сначала просьба быть грубее и сильнее, потом просьба продолжать и, наконец, мольбы остановиться. Но молодой Покровский изголодался, а мое тело пропитывало сила. Разум я не потерял и о предосторожностях не забыл, однако останавливаться уж точно не собирался. «Это была лучшая ночь», — томно простонала девушка, когда я, наконец, позволил ей лечь на измятую кровать. «Ты куда?» Я же ощущал легкость пополам с усталостью. Разум, наконец, был кристально чист. «Извини, красотка, дела не ждут». «А я даже ползать после тебя не могу. Останусь здесь». Она снова закусила губу. «Если честно, приятно такое слышать. Имен друг друга мы так и не узнали. Я покинул отель и немного посмотрел на вечерний город. А затем вернулся в Покровское. Перезарядил медальон и лег спать вместе с ним. К счастью, ничего не снилось, и я в кои-то веки отлично выспался. На следующий день, оценив прогресс восстановления меридианов с помощью собственных техник и порошка, запас которого подходил к концу, еще раз слетал в Копейск, к лавке Волковых. В этот раз без приключений, просто купил еще немного средства. Правда, ягод эфирной ирги у них было мало. Но мне и не требовалась такая же большая порция. Запас денег, правда, подходил к концу. Но вскоре я смогу хорошо заработать, в том числе просто полетав по копьям титанов, куда у черных крыльев даже в личное время вход свободный. А так, цена билета 10 тысяч. Вроде и немного, но при его уровне освоения бродить по ближней зоне смысла нет. А в дальней могу нарваться на собрата чешуйки, который откусит мне голову. Но уверен, я раздобуду интересной информации. Вернувшись домой, тут же заперся в кабинете и выпил небольшую бутылочку синей жидкости. Было хреново, пусть не так плохо, как в прошлый раз. Я опять вырубился и проспал около получаса. Зато восстановление завершилось больше, чем на 95%. Дальше хватит и медленных безопасных методов. А потому остаток дня просто знакомился с миром, стараясь уложить в память все, что должен знать его обитатель. Просто удивительно, сколько всевозможных аномалий есть в этом мире. Точнее, в осколках. Хотя и на Земле есть аномальные области. С этим миром что-то не так. И, как бы ни хотелось винить в этих проделках Шейд, это скорее похоже на бушующую стихию. Хотя Шейд могла, как говорят, толкнуть первую доминошку, и весь мир посыпался. Могло ли быть так, что, прибыв в этот мир, я где-то застрял на тысячелетие, а Хина меня вытащила? В теории — да. Но тогда вопрос — зачем? Каковы цели злой богини? Демоны изредка устраивают переполохи, но как-то бессистемно, так что общий план я не видел, может быть, его вовсе не было. Однозначно нужно становиться сильнее, а до той поры пути к тайнам осколков нет. Правда, пока есть забавная дилемма. Без двух колец рискованно лезть уничтожать барона, а вместе с тем я пока не вижу иного способа быстро найти достаточно средств. Значит, буду трясти Соколова. Или постараюсь добыть простых ресурсов. Как-то конвертировать их в деньги для Покровского и просто купить нужное. Заодно у меня наконец появились идеи, какой бизнес я организую для рода. Займусь сразу после практического экзамена. Утром 8 мая за мной залетел Орлов, поскольку я не хотел оставлять вингбайк на парковке в городе. Он удивленно осмотрел меня, заметно набравшего массы благодаря работе магического сердца. «Отлично выглядишь, уже не доходяга. А ты и прям так полетишь?» Он окинул меня, пришедшего сразу, в поддоспешном комбинезоне взглядом. «Это далеко не тонкая тряпка. Полимер давал некоторую защиту и выглядел пафосно. На груди был даже напечатан герб Покровских. Однако, насколько понял, в таком виде обычно ходят только по военным базам или при возникновении опасности, чтобы не тратить время при тревоге. «Не вижу смысла доставать костюм, чтобы долететь до раздевалки». Я открыл багажник и бросил туда небольшой рюкзак, куда пока положил медальон и всякие мелочи вроде кошелька. «Лена, в мое отсутствие вечеринки не устраивать, в Старый Псков не летать, надгробие не заказывать. Меня теперь убьет разве что упавший астероид». «Дурак», — фыркнула рыжая, — «ты очень рискуешь». «Да все хорошо будет, с нами же пойдут опытные одаренные», — заверил Орлов, гордо улыбнувшись. «Поклянись, что прикроешь Андрея», — потребовала сестра. «Да еще кто кого прикроет!» «Лен, не переживай». «Вот толку с нервов». Рыжая закатила глаза. «Отличный совет. Просто гениальный. Не нервничай. Да как я сама об этом не подумала?» «Андрей, ну давай что-нибудь придумаю. Дурак». Она надулась, когда я положил руку ей на плечо. «Вернусь через пару дней. Представь, что это отдых от меня». Я посмотрел на Тимура. «Я тут проверил камеры. Настучи ночному охраннику по голове и проследи. Скажи, что если еще раз заснет на посту, то заставлю его носить браслет, который через минуту без движения будет бить его током». Дворецкий нахмурился. «Андрей Николаевич, прошу прощения. Все в порядке, ты очень занят. Спасибо за службу. И добавьте на ближайшие дни больше сладкого. Пусть лучше переживает за фигуру, чем за меня». Сестра возмущенно засопела, а престарелый Дворецкий сдержал улыбку. «Само собой. Удачи вам. Уверен, ваш отец гордился бы вашим выбором». Пришлось подключать актерское мастерство, немного сжав кулаки и кивнув так, словно в голову только что пришла масса воспоминаний. Я надел шлем, прыгнул за спину Орлова, махнул сестре на прощание, и мы направились к небесному городу. У офиса черных крыльев застали занимательную картину. Один из людей подошел к расположенной на краю острова посадочной площадке, обернулся на толпу позади и перемахнул через перила. До того, как я успел удивиться, под падающим человеком возникло голубоватое поле, и он повис на месте. Подбежавшая толпа тут же бросила ему веревку. Так полагаю, несчастных случаев и якобы случайных падений прямо в летающих городах не происходит. «А вот и наши коллеги развлекаются», — усмехнулся Орлов. Я успел немного пообщаться. «Это у них такая проверка смелости». «Пф, а что такого?» «Хотя, ладно. Что-то я поторопился, смотря с высоты Архонта Ордена. Я привык летать по небу безо всяких вспомогательных средств, и сейчас всегда смогу замедлить падение, лишь бы резерв не был совсем пуст. А эти люди наверняка не способны даже на это». «Бывали сбои?» — спросил я, смотря как прыгнувший схватился за трос, и его начали быстро втаскивать обратно. «Не знаю. Только ты не прыгай, ладно?» «Ну, не знаю. Хочешь в братство? Веди себя как свой человек. Немного глупо. Ну, я-то вообще не рискую». Орлов нашел парковку. Я забрал свой рюкзак и направился к зданию, около которого царило оживление. Парней больше, чем девушек. Некоторые в доспехах. Еще пара человек в комбинезонах, остальные в разной одежде. «Господа, раньше я вас здесь не видел. Новый набор?» К нам вышел широко улыбающийся черноволосый мужчина, уже состоящий в организации, судя по знаку. «Так и есть. Подскажете дорогу?» — спросил я скорее, чтобы поддержать разговор. «Само собой. Но только если покажете, что готовы в небо. Мы, знаете, очень редко ходим по земле. Наверное, уже видели нашу маленькую традицию?» Он кивнул в сторону галдящей толпы. «Я был бы не прочь поиграть по местным правилам, тем более для меня это даже не экстрим, а обычная рутина». Однако увидел еще одно знакомое лицо — белокурую сероглазую красотку в сером доспехе с серебром, нестандартным. «Граф Покровский, доброе утро. Восстановились?» «И я вас рад видеть. Да, благодарю за оказанную помощь». «Ого, Волкова? Вы знакомы?» Встречавший переводил взгляд между нами. «Да, спарринговали», — подтвердила она. «Жуков просит прекратить балаган и сразу отправлять всех новобранцев снаряжаться. А вам лучше перепроверить снаряжение, если есть свободное время». Я уже несколько удивленно окинул толпу взглядом. «Ожидается большой вылет?» «Ох, и позвольте представить, мой однокурсник с университета и хороший друг Константин Орлов решил последовать правильному примеру». Орлов галантно улыбнулся и представился, немного поклонившись. Впрочем, по нему Волкова скользнула равнодушным взглядом. «Желаю ему удачи. Что происходит, услышите во время инструктажа. Но если кратко, то начальник отделения, полковник Жуков, решил совместить испытания с проведением учений. За исключением резерва ветеранов отправляется большая часть отделения». «Пахнет паленым, надо было все же сунуть голову в пекло и искать стоящий ресурс на второе кольцо. Хотя тогда я бы скорее обжегся, так и не найдя ничего стоящего». «Что же, не будем медлить, хотя бы команда уже известны». «Нет, но тянуть время и правда не стоит. Пройдите в арсенал». Волкова удалилась поговорить еще с кем-то, и мы двинулись к зданию филиала. «Ух, настоящая княжна», — негромко сказал Орлов, оборачиваясь. «Потому что ледышка, с которой нельзя пошло шутить», — хмыкнул я, и приятель округлил глаза, начав оглядываться. Как будто боялся, что кто-то услышал. «Ты что такое говоришь? Она же двоюродная сестра князя Волкова». «И...» продолжил я, не понимая, к чему он. «Перед ней нужно вести себя идеально», — выпалил Орлов, словно это само собой разумеющееся. «Красавица всех мужчин отвергает. На всеимперском турнире для выпускников академии заняла 4-е место. «Всего лишь 4-е?» выдохнул я, поняв, что натворил. «В гигантской империи полной одаренных она заняла настолько высокое место. Наверняка там вся десятка из высшей знати». «Ты с какого острова рухнул?» — округлил глаза Орлов. «Да так, забудь. Буду с ней сама галантность. Сначала целовать руку, потом все остальное». Орлов отшатнулся от меня, как от чумного. «У тебя или очень извратился юмор, или отбило страх». Я пожал плечами, придумав оправдание. «На смертном одре многое переосмысливаешь. Но юмор тоже извратился. Не собираюсь я за ней бегать». Я задумался. «Кажется, теперь ко мне будет приковано внимание. Ладно, просто ее побить, но еще и будучи раненым, уступая в чистой мощи. Понятно, почему мной так заинтересовались и Юсупова, и Волкова. С другой стороны, в моем положении это хорошо. Посмотрим, как теперь пройдет практика. Чувствую, сценарий будет нестандартным. Будь я на месте Жукова, устроил бы крутому новобранцу испытание, заставляющее выложиться на все 100%.